Направляясь на станцию, мы имели все шансы опоздать к обеду, но не слишком на этот счет переживали. Здесь была своя кухня, и там наши команды обычно подкармливали, и весьма недурственно. Еще бы, через станцию шло множество грузов, в том числе и продовольствия, поэтому здешняя кухня была весьма неплохой. Но помимо этого, нам все-таки выдали и паек, положенный по такому случаю. Не бог весть что, консервы, но и это пришлось очень кстати. Их можно сменять на курево. По правде говоря, меня эта перспектива не воодушевляла. Сигарет в запасе и так хватало, но от голода я пока не страдал. А курево являлось неплохим подспорьем в любой беседе. Вопрос с погрузкой продовольствия решили быстро. Пяток сигарет и железнодорожники помогли нам перекидать ящики и бочки в кузов грузовика. Фыркнув на прощание дымом из выхлопной трубы, машина укатила в госпиталь. Теперь ждать, пока она доедет, выгрузит продовольствие, а тут уже и обед. Раньше, чем через 2-3 часа она назад не придет, и очень неплохо. Ибо медикаменты занимали в кузове гораздо меньше места, и мы вполне могли рассчитывать на то, что назад поедем, как приличные люди. На машине. Так жить можно. Настроение у всех приподнялось, и даже молчаливый Кегель выдавил из себя по этому поводу пару слов. Воодушевленные этим, мы бодро направились к вагону с медикаментами. Надо было прикинуть фронт будущих работ. Вагон этот стоял на отшибе, и требовалось прикинуть, подойдет ли туда грузовик. Или вагон надо будет перегнать поближе к погрузочной платформе. За оставшееся время эту задачу вполне можно было решить. По пути от нас откололся Циммерман с санитаром, пошли менять консервы на сигареты. Они тут почти что старожилы. Ганс служил именно здесь и знает тут каждую дыру. Оттого и все обменные операции происходят в его присутствии. Так выходит гораздо быстрее и выгоднее. Старшим в нашей тройке остался Кегель. Пройдя по путям, мы подходим к вагону. Он здесь не один, рядышком стоят еще несколько. Неподалеку от них прохаживается какой-то местный в черном пальто и с винтовкой на плече. На руке у него белая повязка. Ага, так это, стало быть, и есть местная полиция. Да, видок у него. Прав был Ганс, такому типу и свинарник не доверить. Да ни за что! Франц молча указывает ему рукой в сторону, и тот послушно отходит от вагонов. Да, знает тут старину Кегеля, и надо полагать, с самой серьезной стороны. Беглый осмотр подтверждает самые неутешительные прогнозы. Машина сюда не пройдет. А таскать груз вручную, мы все-таки выздоравливающие, а не наказаны за проступки штрафники. Магнус! Поворачивается Франц к третьему нашему спутнику. «Нужен паровоз». «На станции их нет», — лаконично откликается тот. «Тогда пусть этот охранник пригонит сюда пару десятков человек из местных. Они оттолкают вагон поближе к разгрузочной платформе». «И где он их возьмет?» «Не мое дело, отыщет где-нибудь». Магнус пожимает плечами и идет за полицейским. Как и что он там ему объясняет, неизвестно. Но спустя пару минут они оба направляются к станционным зданиям. Договорились. Здоровяк молча показывает мне рукой на скамейку. Надо полагать, на ней раньше сидел караульный. Присаживаемся. Нам спешить пока некуда. Кегель вытаскивает сигареты и закуривает. А я достаю из кармана галеты. Не сидеть же просто так. Тихо. Даже не верится, что где-то там, совсем недалеко, сейчас идет война. Грохочут разрывы и падают на землю наши товарищи. Мы не говорим о ней, эта тема — негласное табу в наших беседах. Обсуждаем все — дом, знакомых девушек, их чьих-то жен, собак и кошек, делимся планами на будущую жизнь и прикидываем, какой она станет после войны. Но никто не рассказывает о том, что ждет его в окопах. Да и мне тоже как-то не по себе от мысли, что очень скоро наши вечерние разговоры будут вспоминаться как-то что-то совсем невероятное. Спокойные разговоры в дружеском кругу, где нет нужды прятать голову от пуль вражеского снайпера. Не нужно торопливо задувать зажигалку, опасаясь зорких глаз чужого артиллерийского наблюдателя. Мы и о русских не говорим. Никто не хочет вспоминать рукопашные схватки и блеск ножа перед глазами, когда в твой окоп ночью прокрадутся их разведчики. Ложась спать, мы раздеваемся и вешаем форму на спинку кровати. На фронте такая роскошь просто немыслима. Мы просто живем, живем каждым этим днем. Но все же действительность постоянно прорывается к нам. Когда привозят новых раненых, и санитары тащат их на носилках в дом. От них несет порохом и кровью, и лежащие на них люди в бреду еще отбивают вражескую контратаку. Когда появляются над нами чужие самолеты, и мы слышим лай зенитных пушек неподалеку, а после этого со станции привозят новых раненых, иногда, помогая санитарам разбирать вещи вновь прибывших, мы обнаруживаем в них застрявшие осколки. Для их сбора у нас на складе стоит железный таз, и порой он бывает заполнен почти на треть или наполовину. Война напоминает о себе каждый день. Я плохо помню свои воспоминания. В них только хриплые, плохо различимые команды, выстрелы. Много выстрелов. Мы постоянно куда-то бежим, иногда едем, но все как в тумане. Совсем не помню артподготовки. Странно, все ребята вспоминают русскую артиллерию с самым недобрым словом. А вот мины запомнились. Собственно говоря, не сами они, а то, как мы постоянно смотрели под ноги, опасаясь неприятных сюрпризов. Товарищи говорят, что русские – большие мастера по этой части. Им верить нельзя. Можно ожидать любой неприятности. Рассказывают, что иногда, по непонятным причинам, взлетают на воздух дома, мосты и различные объекты. В них, оказывается, заложили мины с часовым механизмом. Кто знает, может быть, и под нашим домом сейчас тикает адская машина. Металлический лязг. Мы с Францем одновременно поворачиваем головы на звук. Это наш вагон, тот, что с медикаментами. Именно его охранял полицейский. И именно оттуда прилетел звук. Кто-то что-то уронил. Поднимаемся на ноги, это надо проверить. Оружия у нас нет, его не выдают выздоравливающим, но пудовые кулаки Кегеля — весомый аргумент. Я подбираю с земли увесистую палку. Ей тоже можно врезать по первое число. Мой товарищ машет рукой и указывает направо. Там утоптана тропинка. По ней можно подойти близко и при этом без большого шума. Крадучись, обходим вагон. Так и есть. Небольшое окошко в стенке сейчас приоткрыто, и оттуда слышна какая-то возня. Хм, но кто туда залез? Окошко-то очень небольшое. Прячемся за углом вагона и осторожно выглядываем за угол. Долго ожидать не пришлось. Внутри завозились, и из окошка появились ноги в стоптанных сапогах. Вор вылезал наружу. Франц внезапно подпрыгивает и одним рывком выдергивает обладателя сапог на улицу, как морковку из грядки. Плюх! Во все стороны летит пыль и щепки. Вор врезается в кучу каких-то старых досок. Ну и ну, вот это бросок! Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Воришка весьма невысок ростом. Да это же мальчишка! То-то он в окно пролез. Падение его слегка оглушает, и он беспомощно ворочается на земле, пытаясь прийти в себя. Наклоняюсь и поднимаю с земли упаковку бинтов. Он выронил, когда летел по воздуху. «Смотри, — говорю я товарищу, — наши бинты, вот кто их таскал!» Кегер берет их у меня из руки и присаживается на корточки перед лежащим. Паренек с испугом на него смотрит. «Ну еще бы! Франции в хорошем-то настроении выглядит пугающе, а уж сейчас... Кто ты? Кегель с интересом разглядывает мальчишку. И зачем тебе бинты?